В данном контексте термин «профессионал» означал профессионального убийцу или что-то в этом роде. Майлз встревоженно кивнул. «Мы не знаем, зачем он здесь», — продолжал Фариди. «Более серьезное подкрепление у меня на подходе. А мы тем временем навестим его и немного побеседуем». «Использование фастпентала нелегально здесь для кого бы то ни было, кроме местной полиции и имперских войск. Разве нет?» «Сомневаюсь, что этот тип пойдет жаловаться властям», — со зловещей улыбкой пробормотал Фариди. «Желаю повеселиться». «Будьте осторожны». Протокольный офицер поклонился и медленно, будто ненароком, отошел от них. Майлз и Айвин принялись прогуливаться, задержавшись у пары явно укоренившихся растительных композиций, которые не так действовали на нервы своей неопределенной принадлежностью к биологическому царству и типу. Майлз считал в уме минуты. Скоро он сможет улизнуть и прийти на место встречи как раз вовремя. «Ну, здравствуй, конфетка!» — трелью вывел мелодичный голос у них за спиной. Айвин обернулся значительно быстрее, чем Майлз. Леди Арвин и леди Бинелла стояли, взявшись за руки. Они расцепили руки и прилипли. Майлз решил, что этот термин подойдет как нельзя лучше, с двух сторон к Айвину, каждая со своей. «Конфетка?» — с восхищением пробормотал Майлз. Айвин стрельнул в него коротким яростным взглядом, прежде чем повернуться к приветствовавшим его дамам. «Мы слышали, что вы здесь, лорд Айвин», — продолжала блондинка леди Арвин. Высокая леди Бинелла кивком подтвердила. Волна пробежала по каскаду ее янтарных кудрей. «А что вы делаете после?» «Никаких конкретных планов», — ответил Айвин, вертя головой в попытке разделить свое внимание ровно пополам. Протянула леди Арвин. «Вероятно, вы не против отобедать со мной в моем пентхаусе?» Леди Бинелла вмешалась. «Или, если вы не в настроении для города, я знаю одно местечко неподалеку отсюда, на озере. Каждого клиента отвозят на весельные лодки на маленький персональный островок и устраивают пикник под открытым небом. Очень интимно». Дамы вызывающе улыбнулись друг другу. Вид у Айвина был немного затравленный. «Какой нелегкий выбор», — словчил он. «Пока вы над этим раздумываете, лорд Айвин, идемте с нами посмотреть на одежду, которую демонстрирует сестра леди Бинелла», — рассудительно сказала леди Арвин. Взгляд ее упал на Майлза. «И вы тоже, лорд Форкосиган. Я думаю, мы непростительно пренебрегали нашим самым уважаемым гостем. Мы обсудили это и считаем, что имело место прискорбное упущение». Она покрепче ухватилась за локоть Айвина, выглянула из-за его плеча и кинула приятельнице сияющую, многозначительную улыбку. «Это могло бы стать решением дилеммы лорда Айвина». «Ночью все кошки серы», — пробормотал Майлз. «Или, по меньшей мере, все бароярцы?» При упоминании о кошачьих Айвин поморщился. Лицо леди Арвин ничего не выражало, но Майлза не покидало нехорошее чувство, что рыжая смысл шутки поняла. Так или иначе, она отцепилась от Айвина, уж не проблеск ли торжества проскользнул по лицу леди Арвин, и повернулась к Майлзу. «В самом деле, лорд Форкосиган, а у вас есть какие-нибудь конкретные планы?» «Боюсь, что так», — ответил Майлз с сожалением, которое было не совсем напускным. «По правде говоря, мне уже надо уходить». «Прямо сейчас? О, ну давайте пойдем посмотрим экспонат моей сестры хотя бы». Леди остановилась на секунду, чтобы взять его под руку, хотя, казалось, она предпочла бы просто идти рядом, даже если это на какое-то время оставляло Айвина в руках ее соперницы. «Время. Ладно, не повредит дать протокольному офицеру несколько лишних минут, чтобы вплотную заняться выслеживаемой добычей». Майлз слегка улыбнулся и позволил утащить себя вслед за компанией. Впереди леди Арвин вела на буксире Айвина. Высокой рыжей красотке недоставало фарфоровой изысканности Хаут и Райан. С другой стороны, она даже близко не была такой невозможной. «С трудностями мы справляемся на раз. На невозможное уходит «Прекрати! Эти женщины тебя используют, и ты это знаешь!» «О боже, пусть меня используют!» «Сосредоточься, парень, черт возьми!» Они спустились на ярус ниже по дорожке, скакавшей вверх-вниз, как американские горки. Леди Арвин свернула на маленькую круглую площадку, огороженную деревцами в катках. Их листья лоснились и блестели, как драгоценные камни, и все же они были просто обрамлением для экспоната в центре. Сам объект слегка озадачивал с художественной точки зрения. Казалось, он состоял из трех отрезов плотной парчи сдержанных тонов, свободно закручивающихся по спирали и спадающих с вершины столба в человеческий рост на лежащий внизу ковер. Плотный круглый ковер со сложным абстрактным узором сочетался по цвету с зеленью окружающих деревьев.